но не находилось подходящего офицера. И утвердившийся вывод этот был едва не опровергнут, когда капитан второго ранга увидел входящую в ресторанный зал пару. Та самая девушка под фонарем и старший лейтенант с погонами плавсостава. Он обомлел. Такого редкостного подбора разнополых молодых людей он еще не видывал. Она, русоволосая, неописуемой прославянской красоты, несколько склонна к полноте, одета со скромным изяществом студентки, не богатой, не из торгашеской семьи, а просто умеющей считать и ценить деньги. И вовсе не этого старшего лейтенанта ждала она, что понялось из услышанного разговора. Имя прозвучало — Глаша, но не более. И коротышке с погонами не досталось ни малейшего шанса на продолжение знакомства, то есть посидим, поговорим и разойдемся навсегда. Бытовой вариант флотской аббревиатуры ППР — планово-предупредительный ремонт. Тем более, что Глаша — московская студентка, приехавшая сюда на каникулы, название гостиницы прозвучало. О том, где он служит, старший лейтенант, умевший держать язык за зубами, ответил со смешком: на четвертом причале. И капитан второго ранга догадался: бригада эсминцев, что в бухте Ваенга. Обладая хорошей памятью, просмотревший личные дела всех молодых офицеров плавсостава, представитель генштаба понял, что рядом с красавицей Глашей сидит старший лейтенант Петр Иванович Анисимов, которого он лично забраковал, потому что тот мало, слишком мало служил на флоте. Да и особисты отозвались о нем пренебрежительно, рвением к службе, сказали, не отличается, прибавив совсем уж убийственное — гуманист слюни распускает. Характеристика сомнительная. Руководимая Анисимовым батарея признана лучшей в бригаде. Но далее следовала настораживающая фраза. Порою снисходителен к проступкам матросов. Представитель генштаба, пропуская через себя синие папки личных дел, похохатывал, встречая поразительные ляпсусы типа «водку пьет, но с отвращением». Потому эта комическая двусмысленность припомнилась, что, к немалому удивлению генштабовца, Петр Анисимов и красавица Глаша легко расправились с бутылкой водки, а затем доконали вместительный графинчик. Оставшись трезвыми, и такая выдержка совсем заинтриговала капитана второго ранга, погрузив его в прошлое, и вместе с четвертой рюмкой вкрались воспоминания далекого детства, освещенного красотою той, кого в их семье называли сеструхой, хотя была она вовсе не родней. В далеких 30-х он приводил на танцы сногсшибательной красоты сеструху, а сам, незаметный, малолетка по виду и возрасту, бодренько чистил карманы местных фраеров, обогащая семейную казну. Ни в одной анкете эта сеструха, разумеется, не значилась. Сам капитан второго ранга на долгие годы забыл детские шалости свои, но та, которая когда-то в благодарность за хороший кошелек отдалась ему, вспоминалась частенько. И пятая рюмка окрылила воображение. Увиделась ослепительная сцена. Высокий зал во дворце, дипломатический прием, блистающая, полная очарованием красавица, супруга военно-морского атташе, русоволосая, неотразимая Глаша, и среди обступивших ее воздыхателей мелким бесом крутится сам военно-морской атташе Петр Иванович Анисимов. То один секрет стибрит, то другой прикарманит. Шестой рюмки не последовало, потому что за соседним столиком происходили любопытные события. Красавица Глаша выдернула из пальцев собутыльника поданный ему счет, глянула в него, достала из крохотного кошелька деньги и выложила их на стол, тем самым подведя итог ресторанному загулу. «Платим поровну, и будьте добры, проводите меня до гостиницы бесплатно», — прибавила она несколько шаловливо. Капитан второго ранга тоже расплатился, заглянул в городской отдел КГБ, там ему быстренько дали справку. Глафира Андреевна Дробышева, 22 года, студентка мединститута, прописана и учится в Москве, матери нет, отец партийный работник, со школы знакома с офицером, недавно пришедшим служить на крейсер. Офицер, кстати, женатый. Отсюда из отдела дозвониться до Североморска труда не представляла. Произнести фамилию этого умеющего пить водку старлея, и вакансия заполнена. Вместо сына адмирала сдавать экзамены в академии будет, так тому и быть, сын дворника. Личное дело не успело отразить прискорбный факт. Дворник отец скончался, метлой помахивала мать Петра Ивановича Анисимова, что, конечно, анкету даже облагораживало. Один звонок в штаб флота, и судьба человека с четвертого причала решится, хотя капитан второго ранга понимал, Анисимов ценен только тогда, когда под ручку с ним Глафира Андреевна, вероятность чего равна нулю.